«Да», — промычал Потап Максимыч. «Возле матушки больше Марь Гавриловна», — проговорила Аксинья Захаровна. «Всю обитель под ноготь подогнула. Мать Софию из кельи вытурила, ключи отобрала, других старец к болящей тоже не пускает». «И умно делает», — решил Потап Максимыч. «Спасибо, хоть она толком позаботилась». «Я было вздумала, Максимыч», — робко нерешительно проговорила Аксинья Захаровна. «Чего еще?» — спросил Потап Максимыч, глядя в сторону. — Да вот Настя пристает, отпусти, да отпусти ее за матушкой поводиться. — Ну? — спросил Потап Максимыч, поворотив к жене голову. — Не посмела, батька, без тебя? — едва пропищала Аксинья Захаровна. — Еще бы посмела, — молвил Потап Максимыч. — Просковья, сползи в подклет, долго ли еще самовар-то ждать? Параша пошла поспешнее обыкновенного. Прыть и прибыла, видит, что отец не то в сердцах, не то в досаде, аль просто недобрый стих нашел на него. «Отпусти ты меня, тятенька!» — тихо заговорила Настя, подойдя к отцу и, наклоня голову на плечо его, походила б я за тетенькой, и, если будет на то воля Божия, закрыла б ей глаза на вечный покой. Без родных ведь лежит одна одинешенька, кругом чужие. «Подумать надо», — сказал Потап Максимыч, слегка отводя рукой Настю. «Ну вот и самовар. Принеси к Насте. Там на окне у меня коньяку бутылка стояла. Пуншику выпить с дороги-то». Выкушал Потап Максимыч чашечку, выкушал другую, третью. Стал веселее, разговорчивее. «Вот и отогрелся», — молвил он. «Налей-ка еще, Настенька». «А знаешь ли, старуха, ведь меня на Львов день волки чуть не заели». «Полно ты!» — всплеснув руками, вскрикнула Аксинья Захаровна. «Совсем было поели, и лошадей, и нас всех», — сказал Потап Максимыч. «Сродясь столь великой стаи, не видывал. Лесом ехали, и набралось этого зверья, видимо-невидимо. Ни одна сотня поди набежала. Мы на месте стали, вперед ехать страшно, разорвут. А волки кругом нас так и рыщут, так и прядают. Да сядут перед нами и, глядя на нас зубами, так и щелкают. Думалось, совсем конец пришел». «Как же отбились-то, как вам Господь помог?» — спросила побледневшая от мысли об опасности мужа Аксинья Захаровна. — «Отобьешься тут как же! — возразил Потап Максимыч. — Тут на каждого из нас, может, десятка по два зверья-то было. Стуколову спасибо, надоумил огонь разложить. Обложились кострами, на огонь зверь не идет, боится. — Дай бог здоровья Якиму, как бишь его, Прохорыч, что ли, набожно перекрестясь, — сказала Аксинья Захаровна. — Как ему от всякого зла обороны не знать? Все страны произошел. Всяких делов нагляделся, всего натерпелся. «Мошенник!» — сквозь зубы промолвил Потап Максимыч. И жена и дочери смолкли, увидя, что он опять нахмурился. Мало погодя, Аксинья Захаровна спросила его, «Чем же мошенник вот он? Кажись бы, добрый человек, от Писания сведущий, постный, смиренный, много зол ради веры Христовой претерпел». «Может, и кнутом дран, только не за Христа», — с досадой молвил Потап Максимыч. «Как так, Максимыч?» — придвигаясь к мужу, спросила Аксинья Захаровна. «Не твоего ума дело», — отрезал Потап Максимыч. «У меня про Якимку слова никто не моги сказать. Помину, чтоб про него не было. Ни дома меж себя, ни в людях никто заикаться не смей». Никто ни звука. Замолк и Потап Максимыч. «Да, съели б меня волки, некому бы и гостинцев из города вам привезти». Через несколько минут ласково молвил Потап Максимыч. «Девки, тащите чемодан, что с медными гвоздями. Живее у меня, не то осерчаю и гостинцев не дам». Дочери побежали, хоть это и не больно привычно было обленившейся дому Параши. «Пора бы девок-то под венец», — молвил Потап Максимыч, оставшись вдвоем с женой. «У Прасковьи пускай глаза жиром заплыли, не вдруг распознаешь, что в них написано, а погляди-ка на Настю. Мужа так и просит. Поди, чай спит и видит». «Да что это, с ума, что ли, ты сошел, Максимыч? На родных дочерей что плетет?» — вскрикнула Аксинья Захаровна. «Житейское дело, Аксинья Захаровна», — ухмыляясь, молвил Потап Максимыч. «Не клюковный сок, кровь в девке ходит. Про себя вспомни-ка. Какова в ее годы была? Тоже 19-й шел, как со мной сошлась». «Тьфу!» — плюнула чуть не в самого Потап Максимыча Аксинья Захаровна. «Бесстыжий! Поминать вздумал». Потап Максимыч только улыбался. «А ты слушай-ка, Захаровна», — молвил он, — «насчет Настасьи я кое-что вздумал». «Снежков, что ли, опять? Чужим людям жену нагишом казать?» — спросила Аксинья Захаровна. «Ну его к шуту твоего, Снежкова», — ответил Потап Максимыч.